Брат Бенни. Бенни всегда сильно переживал из-за своего брата, а с тех пор, как Алик начал вести кочевую жизнь, Бенни вообще места себе не находит. Самое неприятное, Алик совершенно не умеет планировать, так что Бенни никогда не уверен, на что можно рассчитывать. «Что собираешься делать в день благодарения?» — допытывается Бенни у Алика по телефону и по электронной почте. А Алик либо вообще не отвечает, либо отмахивается. «Ничего особенного, а ты?» И чем больше вопросов задает Бенни, тем уклончивее ответы Алика. «Ну скажи, ты собираешься присоединиться к нам, к нашему обеду? У нас будет традиционная индейка и все такое». Бенни думает, что он задал самый что ни на есть простой вопрос, что Алику на этот раз от прямого ответа не отвертеться, а Алик запросто отвечает встречным вопросом. «Слушай-ка, а можно у тебя денег одолжить?» И только спустя некоторое время оказывается, что деньги Алику нужны вовсе не на поездку домой на День Благодарения, и что заезжать за чеком он тоже не собирается. Потом на следующий день, после праздничного обеда, Алик с рюкзаком за плечами неожиданно появляется на пороге, и, конечно, для него уже нет места в доме. У Бенни собралась вся семья, двоюродные и троюродные братья и сестры занимают все спальни, приготовленные на послепраздничные выходные, а их дети поставили палатку в гостиной и веселятся там всю ночь напролет. В конце концов, это же День Благодарения, старая семейная традиция. А чего, спрашивается, Алик ожидал? Да так получилось. И Бенни приходится послушно оплачивать номер для Алика в отеле неподалеку. Спать ведь человеку где-то надо. Розыгрыши, которые Алик устраивает, игры, которые он придумывает, делают из любого спокойного семейного праздника нечто совершенно из ряда вон выходящее. Однажды, например, он собрал всех малолетних кузин и кузенов в рок-группу, и они орали песни группы «The Who» в гостиной между палаткой и телевизором, и это продолжалось до тех пор, пока они не разнесли в щепки и гитару, стоившую Бенни более $3000, и телевизор. Но, с другой стороны, Алик появляется очень редко, и черт знает, когда Бенни снова удастся его увидеть. Алик всегда появляется ниоткуда, и каждый раз Бенни приходится перекраивать планы, чтобы провести хоть несколько часов с братом. Бенни отменяет свидания, отказывается от посиделок с коллегами по работе, даже переигрывает планы на отпуск. Как-то Алик постучался в дверь ровно за 5 минут до такси, которое должно было отвезти Бенни в аэропорт, и в результате одна неделя на Гавайях превратилась в 3 дня и при этом втрое дороже. Бенни эти фокусы до нельзя надоели, он вообще чуть ли не на грани нервного срыва. Последнее время даже спать плохо стал. Всего неделю назад Бенни спинным мозгом почувствовал, Алик вот-вот свалится ему на голову. В то воскресенье Бенни проснулся в 6 утра и так и не смог снова заснуть. Он решил произвести весеннюю чистку, помыть окна, отполировать пол. Бенни любит содержать свой дом в чистоте. Так вот, он стоял на стремянке с бутылкой Виндекса в левой руке и с бумажным полотенцем в правой, как вдруг заметил на другой стороне улицы Алика. Соскочив со стремянки в одних джинсах, босиком, Бенни выбежал из дома и с ревом «Привет, старик!» наскочил на брата, повалив его на землю. Только это был не его брат, а совершенно незнакомый человек. А Бенни-то думал, вот, в кои-то веки удалось застать Алика врасплох. Не тут-то было. Вместо задорной улыбки брата ему теперь грозит суд за применение физической силы. От расстройства чувств Бенни слишком сильно сжал кулаки и нечаянно облил беднягу прохожего средством для очистки стекол. В общем, Бенни считает, что его отношения с братом потерпели полное фиаско. Хуже даже, чем в тот год, когда Алик позвонил в день рождения Бенни и попросил денег в долг, а с днем рождения поздравить его забыл. В этих своих предчувствиях Бенни оказался прав, вот только забежал на неделю вперед. Алик появился сегодня днем. Постучался и вошел запросто, не дожидаясь, пока Бенни откроет ему дверь. Бенни не успел даже штаны натянуть, он как раз собирался на свидание со своей новой подружкой Надин. Надин хотела познакомить Бенни со своей сестрой Рут и ее мужем Дезмондом. «Вот, — говорит Алик, — у меня для тебя сувенир». И протягивает Бенни ручку с надписью «Канада, моя любовь» и с фигуркой лося, скользящего вверх-вниз внутри стержня. «Ну?» «А у тебя что новенького?» Первым делом вместо элементарного рукопожатия Алик тащит со стола ключи от машины Бенни. «Какого черта?» — возмущается Бенни. «Тебе что, 15 лет, что ли?» Но разозлиться по-настоящему он не в силах, так как Алик на этот раз настроен дружелюбно и хочет провести вечер вместе. «А ты попробуй, забери!» — ухмыляется Алик. Бенни реагирует так, как от него и ожидается. Всем телом бросается на увильнувшего в сторону Алика и летит носом вперед на свежеотполированный пол. Каким-то образом Алик умудрился связать вместе шнурки на ботинках Бенни. Алик находит подобные проделки чрезвычайно забавными. Итак, Алик везет Бенни на свидание с Надин и ее сестрой, а Бенни сидит рядом и зализывает раны, прикладывает пакет с горохом из морозилки к распухшему носу. Бенни встречается с Надин всего пару месяцев. Она ему очень нравится, и он ей кажется тоже. Ему нравится, как она смеется, и то, что она относится к себе самой не слишком серьезно. Бенни познакомился с Надин в интернете на одном из платных сайтов. «Моя сестра подарила мне подписку на год», — призналась Надин на первом же свидании. «Мало того, что она считает, что мне нужна помощь в поиске бойфренда, так она даже не сомневается в том, что это займет у меня не меньше года». «Ну и как давно это было? Когда ты впервые залогинилась?» — полюбопытствовал Бенни. «Год назад. Без одного дня». Это наверняка шутка, потому что Надин невероятно общительная, и все их свидания проходят то на вечеринке у одной из ее любимых подруг, то на каком-нибудь спектакле или арт-показе очередного хорошего приятеля. Чтобы запланировать двойное свидание с ее сестрой и мужем сестры, им потребовалось не меньше сотни смс-ок. И вот теперь Алик наверняка все испортит. «Рут — моя лучшая подруга, у нас нет друг от друга секретов», — заявила Надин во время того первого свидания, и на этот раз она явно не шутила. «Я тебе завидую», — сказал ей тогда Бенни, — «как бы мне хотелось иметь такую сестру». Естественно, после такого оборота Надин решила, что у него нет ни сестер, ни братьев, и он не стал ее разубеждать. Этот разговор произошел вскоре после того, как Алекс сорвал поход в лес с палатками, который был запланирован чуть ли не год назад, и Бенни уже тогда окончательно решил порвать всякие отношения с братом. Не звонить ему больше, не переживать из-за его выходок, не давать денег и так далее. И в разговоре с Надин вдаваться в эти подробности Бенни тоже не хотелось. Но не хотелось ему обременять негативом их отношения, и все тут. Но, может быть, ему следовало все-таки хоть мельком упомянуть о существовании Алика, а то теперь представлять их друг другу как-то неловко. «Надин, вот познакомься, это Алик», — объявляет Бенни, когда братья находят, наконец, нужный столик в глубине набитого до отказа мексиканского ресторана. Рут оказывается удивительно похожа на Надин, обе миниатюрные, с этакими ямочками на щеках, улыбки до ушей. И Дезмонд выглядит именно так, как Бенни представлял, основываясь исключительно на его артистическом имени. Двухдневная щетина, черные волосы покрыты гелем, уложены в художественном беспорядке. Стол уже заставлен бокалами, официант как раз выносит закуски. Обе сестры и даже Дезмонд этот выглядят как люди, которые знают толк в развлечениях. С ними можно было бы хорошо провести время. «Надин, Рут, Дезмонд. Приятно познакомиться», — подает голос Алик. «Я брат Бенни». Брови Надин взметнулись, но она молчит. Для Рут и Дезмонда появление Алика — приятный сюрприз. Чем больше народу, тем веселее. А явная непринужденность Алика делает его тем более интересным собеседником. Согласно легенде, которую он им сейчас впаривает, он продает футболки на стадионах во время крупных спортивных матчей. Он подробно описал Олимпийские игры в Китае, но, говорит, чемпионат мира по футболу в Германии — это было что-то. Я мог бы хоть сейчас отойти от дел и жить на эти деньги. Он так артистично рассказывает свои байки, что все готовы ему поверить. «Не верьте ему», — встревает Бенни, — «а то он вам еще расскажет, что на самом деле он инженер и работает на ЮНЕСКО». «Ну да, совершенно верно, инженер. Алик не может уже остановиться. Строю дешевые и безопасные атомные станции, пока не изобретено ничего надежнее атомной энергии». Рут поднимает брови точь-в-точь, как Надин. «Алик, ты младший или старший брат? А как ты думаешь?» Рут прищуривается и, сложив пальцы трубочкой, смотрит на братьев. «Думаю, он старше», — Дезмонд кивает на Бенни. но не намного, на год-другой максимум. Согласна, поддакивает Рут. Все дело в стиле. Если бы Бенни тоже вставил серьгу в ухо, трудно было бы догадаться, а так Алик явно выглядит моложе. Надин, а ты как думаешь? Не отстает Алик. Надин под пристальным взглядом Бенни загадочно улыбается. Она медлит, размазывает тонким пальцем соль на кромке низкого бокала с коктейлем. Бенни почему-то начинает потеть и беспокойно оглядываться по сторонам в поисках официанта. В ресторане шумно, в соседнем зале играет небольшой оркестр. В конце концов, Надин выносит свой вердикт. «Я вообще не думаю, что вы братья. Не вижу никакого сходства». Бенни хохочет. Он в очередной раз думает о том, какое хорошее у Надин чувство юмора, и как хорошо, что ей удалось на мгновение сбить Алика с толку. Он пробует ее коктейль и пытается жестами привлечь внимание обслуживающего персонала. Но официанты, нагруженные огромными подносами с тарелками буррито и цыпленком под соусом моле, пробегают мимо, а пустая болтовня Алика и то, с каким вниманием прислушиваются к нему все остальные, все сильнее действуют Бенни на нервы. «Я старше Бенни», — горделиво говорит Алик. «Это я старше», — настаивает Бенни. Алик пытается протестовать, но Бенни жестом его останавливает. «Послушай», — он оборачивается к Рут и Дезмонду. «Вы, ребята, правы, я старший брат. Несомненно, мой милый младший братик — классный парень, красивый, веселый, заботливый. Честно говоря, он настолько крут, что я такого брата просто не заслужил». Бенни ударяет ладонью о стол так, что звякают полупустые бокалы. Рут и Дезмонд пытаются обратить слова Бенни в шутку. Говорят что-то о том, какие Бенни и Алекс смешные и симпатичные. Надин молча потягивает свой коктейль Маргариты и не сводит глаз с Бенни. «Что верно, то верно», — поддакивает Алик. «Лучше брата, чем я, трудно сыскать». «Угу». Губы Бенни разъезжаются в кривой улыбке. «Тебе не помешало бы выше меня ценить». «Ага-ага», — кивает Бенни. Он бубнит, отказываясь замечать выражение лиц окружающих, и при этом все повышает голос. «Именно так, я сволочь. Мой маленький братик так много работает. Помните, он строит атомные станции. Столько труда уходит на их строительство, а я то и дело названиваю ему и клянчу денег. И визиты мои означают лишь одно. Я на мели, и мне надо где-то недельку перекантоваться, а лучше месяц, пока мне снова не приспичит смотаться куда-нибудь подальше. Ну, не сидится мне на месте, и все тут. Да и бабки нужны немалые, ведь никому не известно, сколько всякого говна я глотаю и впрыскиваю себе под кожу. Братству-то своему младшенькому я уж точно не стану рассказывать. Он такой у нас честный и трудолюбивый. Ему меня ни в жизнь не понять». И хлопает Алика по плечу. «Ну ты даешь», — ухает Алик. «С чего ты так?» Вокруг стола все смолкают. «Ага», — восклицает Бенни, — «он не выносит правды. Так что я вот свалюсь ему на голову, испорчу вечер с друзьями, а после этого спокойненько так стрельну деньжат и исчезну на год-другой в никуда. Почему бы нет?» Алик встает из-за стола. «Спасибо, старик, что одолжил мне свою тачку. Было приятно со всеми познакомиться». Козырнув, он сматывается во свояси вместе с ключами от машины Бенни. Тут подскакивает официант, чтобы принять заказ на ужин. Но Бенни не до того. У него на глаза слезы наворачиваются, он смотрит на Надин, и ему кажется, что он видит что-то такое на ее лице, что заставляет его вскочить и, извинившись перед всеми, побежать вслед за братом. А Надин, заказав 3 порции текилы, как ни в чем не бывало, заводит разговор с Рут и Дезмондом о том, что в ресторанах все больше используют обычную соль на ободках бокалов для Маргариты, а не специально для того предназначенную.